Глава 9. Через две недели после начала торговли оружием запасы продуктов на блокпосту снова подошли к критической отметке. Забыв ягода, решил повторить визит к Сидорову. Там всегда можно было достать что-то приличное по разумной цене. «Волынский, Медведев, собирайтесь», — скомандовал прапорщик утром. «Идем к Сидорычу. Полная выкладка, новое снаряжение. Покажем, как мы теперь выглядим». Через полчаса трое бойцов вышли из ворот блокпоста. Все в новых бронежилетах с автоматами FN SCAR с современными детекторами на поясах. Медведев нес свой мини-ми, Волынский — снайперскую винтовку за спиной. Выглядели как профессиональный спецназ, а не оборванный гарнизон забытого блокпоста. Путь до бункера Сидорова занял 3 часа. Шли осторожно, проверяя каждый участок детекторами, обходя знакомые опасные места. Встретили пару псевдособак, но те, увидев вооруженную группу, предпочли убраться подальше. Когда подошли к бункеру, Забый Ягода постучал условным стуком. Дверь открылась почти сразу. В проеме показался Сидоров, улыбнулся. «Забый Ягода! Заходи, брат!» Потом его взгляд упал на снаряжение прапорщика и его бойцов. Улыбка сползла с лица, сменившись удивлением. «Ого! Вы откуда такое железо достали? Это же импортное, профессиональное. Такое только у элитных наемников бывает». «Долгая история», — уклончиво ответил Забый Ягода, спускаясь по ступенькам в бункер. «Расскажу потом. Сначала по делу». Внутри, как обычно, за столом сидел сержант Волков, крепкий мужик лет 35, с квадратным лицом и шрамом на подбородке. Он тоже уставился на снаряжение гостей. «Вот это да!» — присвистнул он. «Прапорщик, ты что, ограбил склад НАТО?» «Почти», — усмехнулся Забый Ягода. «Но это не грабеж, а трофеи. Законные трофеи». Они уселись за стол. Сидоров разлил чай, выложил на стол консервы и хлеб. Забый Ягода достал блокнот со списком покупок. «Мне нужно мешок картошки, 2 ящика тушенки, ящик гречки, хлеб, сахар, соль, чай. Плюс табак, если есть приличный. И еще запчасти к генератору, свечи зажигания, фильтры, масло». «Все есть», — кивнул Сидоров. «Итого выйдет 1012 рублей. Много набираешь?» «На блокпосте 7 ртов кормить. Съедают быстро». Они обсудили детали, Забый Ягода отсчитал деньги. Пока Сидоров собирал заказ, сержант Волков пододвинулся ближе, налил себе и прапорщику по кружке чая. «Слушай, Забый Ягода, раз уж ты тут, хочу предложить дело». «Какое?» «Артефакты. Я тут разведал одно местечко, болото на северо-востоке отсюда, 8 км. Там после последнего выброса неделю назад должны быть свежие артефакты. Я один туда не пойду, опасно. Мутанты, аномалии, плюс иногда бандиты там шастают. А вот с вами втроем можно рискнуть». «И что предлагаешь?» «Я веду, показываю места, собираю артефакты. Вы обеспечиваете охрану и огневую поддержку. Артефакты делим. Мне 2/3, вам 1/3. Честно и справедливо. Я рискую знаниями и опытом, вы — жизнью». Забый Ягода задумался. Артефакты — это хорошие деньги. Даже простенькие можно сбыть торговцам или контрабандистам. А треть от улова — неплохая прибавка к бюджету блокпоста. «Сколько времени займет рейд?» «День максимум. Выдвинемся утром, к вечеру вернемся. Болото, пара заброшек, старая церквушка. Там обычно артефакты скапливаются после выбросов». «И сколько в среднем можно собрать?» «Если повезет, штук 20-30 простых. Может, пару редких попадется. В деньгах 1050 долларов минимум. Если редкие будут, может и до 100. Ваша треть — от 15 до 30 тысяч долларов». Забы-ягода присвистнул. 15 000 долларов — это почти 1 000 000 рублей, больше, чем годовая зарплата прапорщика. «А давайте считать сразу в долларах или евро, чтобы не путаться», — добавил Волков. «С артефактами все равно расчеты идут в валюте. Рубли никто всерьез не воспринимает. Доллар стабильнее». «Договорились. Считаем в долларах», — согласился Забы-ягода. «Когда выдвигаемся?» «Хоть сейчас. У вас снаряжение отличное. Боеприпасов хватит?» «Хватит. По 20 магазинов на автомат, 2 ленты на пулемет. Запас приличный». «Тогда я быстро соберусь и пошли». Волков поднялся, скрылся в глубине бункера. Вернулся через 10 минут в полной выкладке. Костюм, страж, бронежилет, автомат АК-74М, рюкзак с контейнерами для артефактов, детектор и что-то похожее на металлоискатель. Сидоров вынес заказанные Забы-ягоды продукты, упакованные в мешки и рюкзаки. «Оставьте пока здесь», — предложил он. «Заберете на обратном пути. Зачем тащить с собой лишний груз?» «Разумно», — согласился прапорщик. «Спасибо, Сидорыч». «Да не за что. Удачной охоты, мужики. И возвращайтесь живыми». Четверка вышла из бункера и двинулась на северо-восток. Волков шел впереди, уверенно выбирая путь. За ним Забы-ягода. Замыкали колонну Волынский и Медведев, постоянно оглядываясь и проверяя фланги. Первые 3 километра прошли относительно спокойно. Мертвый лес, знакомые тропы, пара слабых аномалий, которые легко обходились. Потом начались болота. Земля стала вязкой, покрытой гнилой зеленью. Воздух пропитался запахом тухлятины. Детекторы начали пищать чаще. Концентрация аномалий росла. «Осторожно», — предупредил Волков. «Дальше идем гуськом, строго по моим следам. Тут местами провалы, можно утонуть в трясине за минуту». Они растянулись цепочкой, шли медленно, проверяя каждый шаг. Волков останавливался, втыкал палку в землю, проверяя твердость. Иногда отступал, искал другой путь. Через полчаса вышли на относительно твердую кочку посреди болота. Волков достал свой специальный детектор, включил, начал водить им вокруг. «Есть», — удовлетворенно сказал он. «Сигнал сильный, метрах в 10 отсюда, сейчас достану». Он полез в рюкзак, достал длинный шест с крюком на конце, начал аккуратно прощупывать болотную жижу. Через несколько минут зацепил что-то, потянул. На крюке оказался светящийся зеленоватым светом комок, артефакт. «Капля», — пояснил Волков, осторожно снимая находку и упаковывая в свинцовый контейнер. «Простой артефакт, но рабочий. Стоит $500. Неплохое начало». Они продолжили поиск. За следующий час нашли еще 5 артефактов в болоте. 3 капли, 1 медузу и нечто похожее на кристалл янтарного цвета. «Медуза, $1000», — комментировал Волков, укладывая находки. «А этот кристалл — огненный шар, редкий. $3000 минимум потянет». Забы-ягода считал в уме. 6 артефактов уже примерно на $6000. Треть — 2000. Неплохо. Из болота вышли к старой заброшке, полуразрушенное 2-этажное здание. Бывший склад или контора. Волков осмотрелся, кивнул. «Здесь тоже должны быть. Пойдем внутрь, но осторожно. Могут быть мутанты». Медведев и Волынский заняли позиции снаружи, прикрывая входы. Забы-ягода с Волковым зашли внутрь. Пол был завален мусором, стены покрыты плесенью. Детектор Волкова запищал, показывая что-то в дальнем углу. «Там», — он показал. Они осторожно подошли. В углу, под обломками бетона, светился красноватый артефакт. «Кровь камня», — определил Волков. «Хороший. $1500. Помоги достать, тяжелый». Вдвоем откидали обломки, вытащили артефакт. Тяжелый, размером с кулак, пульсирующий слабым красным светом. На втором этаже нашли еще три артефакта, две пружинки и одну душу. Волков оценил их в 2500 долларов суммарно. «Уже 10 штук, около 10 тысяч долларов», — подсчитал сержант. «Идем дальше, осталась церквушка». Церковь стояла на краю болот, полуразрушенная, с обвалившейся колокольней. Место было зловещим, тишина, туман, запах гнили. Детекторы сходили с ума, показывая множественные аномалии вокруг. «Здесь опасно», — предупредил Волков. «Но и артефактов обычно много. Раз уж пришли, рискнем». Они вошли внутрь. Церковь была пуста, только разбитые иконы и перевернутые скамьи. В алтарной части детектор запищал особенно громко. «Джекпот», — выдохнул Волков. «Здесь целое гнездо». Они нашли в алтаре 15 артефактов разного типа. Простые в основном, капли, медузы, пружинки. Но были и 2 редких — глаз и компас. «Глаз — 4000, компас — 5000», — оценивал Волков, аккуратно укладывая находки. «Остальные по 500 тысяч за штуку. Это...» — он быстро считал. «Это еще $20 000, как минимум». Внезапно снаружи раздались автоматные очереди. «Контакт!» — крикнул по рации Волынский. «Бандиты! Человек 6-8! С востока!» Забы, Ягода и Волков выскочили из церкви. Действительно, из-за деревьев выбежала группа вооруженных людей. Оборванцы с автоматами, явно бандиты, открыли огонь сходу. «В укрытие!» — скомандовал прапорщик. Они залегли за обломками церковной стены. Волынский уже занял позицию на небольшом возвышении метрах в 50. Снайперская винтовка работала методично. Бах! Один бандит упал. Бах! Второй рухнул. Медведев открыл огонь из мини-ми. Длинная очередь прошила кусты, откуда стреляли бандиты. Вопли, крики. Еще 2 упали. Забы Ягода дал короткую очередь по движущейся тени. Попал, судя по крику. Волков рядом стрелял точно, без спешки. Бой длился 3 минуты. Бандиты явно не ожидали встретить такое сопротивление. Им противостояли не случайные сталкеры с дерьмовым оружием, а профессионалы с первоклассным снаряжением. Когда 4 бандитов легли мертвыми, а 2 были ранены, остальные дали дёру, бросив товарищей. «Прекратить огонь!» — крикнул Забы Ягода. «Проверяем трупы!» Подошли к телам. 4 мертвых, 2 раненых, корчились и стонали. Забы Ягода добил их контрольными выстрелами. Милосердие в зоне проявляется быстро. «Обыскиваем!» — скомандовал он. Трофеи были скудные. 6 старых автоматов, немного патронов, пара гранат, несколько 1000 рублей наличкой. Ничего ценного. «Оружие заберу на продажу», — сказал Забы Ягода. «Остальное не стоит труда тащить». Они вернулись к церкви, где Волков оставил рюкзак с артефактами. Все на месте. «Ладно, хватит на сегодня», — сказал сержант. 25 артефактов насобирали. Это около 30 000 долларов суммарно. Может, больше, когда оценщик посмотрит. Твоя треть, 10 000 минимум». Забы Ягода присвистнул. «Неплохо», — сказал он. «Это еще что?» — усмехнулся Волков. «Бывает и лучше. Если редкие артефакты попадутся, можно за раз и 50 000 долларов взять». Обратный путь прошел спокойнее. Обходили болото знакомой тропой, не встретили ни мутантов, ни бандитов. К вечеру добрались до бункера Сидорова. «Удачная охота была», — спросил тот, открывая дверь. «Удачная», — кивнул Волков. 25 штук. Неплохой улов». Они зашли внутрь. Волков выложил артефакты на стол, начал пересчитывать и сортировать. «Значит так. Сидорыч, ты возьмешь мою долю на реализацию. Будешь продавать через своих контрабандистов. Забый ягоде, отдашь деньги за его треть, когда продашь. Договорились?» «Договорились», — кивнул Сидоров. «Примерно через неделю-две деньги будут. Артефакты быстро уходят. Спрос большой». «Отлично!» — забыл ягода протянул руку Волкову. «Спасибо за рейд. Хорошее дело получилось». «И тебе спасибо за охрану», — ответил сержант, пожимая руку. «С вами я спокоен был. Если еще соберешься на артефакты, обращайся. Буду рад поработать вместе». «Обязательно обращусь». Они забрали свои продукты, попрощались и двинулись обратно на блокпост. Шли уже в темноте, используя приборы ночного видения. Дорога была знакомой, опасности не встретили. Вернулись на блокпост около полуночи. Громов встретил у ворот. «Как сходили?» «Удачно», — ответил забый ягода. «Артефактов насобирали, бандитов шестерых завалили, продуктов закупили. Нормальный рейд». «И сколько заработали?» «Около 10 000 долларов на блокпост, плюс 6 автоматов трофейных на продажу». Громов присвистнул. 10 000 долларов? Это же 650 000 рублей! Командир, ты серьезно?» «Серьезно. Правда, деньги будут не сразу, через неделю-две. Сидорыч продаст артефакты, отдаст нашу долю. Но это реальные деньги». «Вот это да!» — выдохнул сержант. — «Значит, артефакты — это прибыльнее, чем торговля оружием?» «Намного прибыльнее, но и опаснее. Сегодня нас 6 бандитов атаковали, еле отбились. Если бы не новое снаряжение, могли и не вернуться». Они разгрузили продукты, отнесли на склад. Трофейные автоматы сложили отдельно. Хорек завтра почистит и проверит. Забый ягода прошел в свой барак, рухнул на койку. День был долгий, тяжелый, но очень прибыльный. 10 000 долларов. Такие деньги открывали новые возможности. Можно закупить еще снаряжение, можно нанять дополнительных бойцов, можно улучшить оборону блокпоста. Но главное, он понял. Артефакты — это золотая жила. Опасная, непредсказуемая, но очень прибыльная. Если организовать регулярные рейды с Волковым, можно за несколько месяцев заработать столько, сколько армия не платит за годы. Зона отнимала жизни, но и давала возможности тем, кто умел рисковать. Забый ягода решил, он будет рисковать. Осторожно, с умом, с правильными людьми. Но будет. Потому что его блокпост и его солдаты заслуживали лучшего, а лучшее в зоне стоит дорого. И он готов был платить цену — кровью бандитов, своим риском, осторожностью и опытом. Зона — это бизнес, смертельный, жестокий, но прибыльный. И он только вновь начинал понимать правила этого бизнеса. За следующие 2 месяца Забы Ягода совершил с сержантом Волковым 8 рейдов. Каждый раз новое место, новые опасности, новые находки. Зона постепенно открывалась перед ним с другой стороны. Не как место службы, где нужно просто выжить и держать оборону, а как огромное, опасное, но невероятно богатое пространство возможностей. Первый повторный рейд был через 2 недели после первого. Волков предложил сходить на старую военную базу километрах в 12 к западу. Забый ягода взял с собой Медведева и Волынского, проверенную тройку. База оказалась полуразрушенным комплексом бетонных бункеров, заросших бурьяном. Детекторы пищали непрерывно, концентрация аномалий была запредельной. «После последнего выброса здесь должно быть полно артефактов», — пояснил Волков, осторожно продвигаясь между зданиями. «Но и опасно, соответственно. Тут гравитационные аномалии встречаются. могут в воздух подбросить или в землю вдавить. Они нашли входы в три бункера. В первом обнаружили 6 артефактов и скелет в истлевшей форме. Какой-то неудачливый сталкер, погибший месяцы, а может и годы назад. Во втором бункере нарвались на логово кровососов. Троих тварей пришлось выжигать гранатами и автоматными очередями. Медведев получил глубокую царапину на плече, но ничего серьезного. В третьем бункере, самом глубоком, нашли настоящий клад. 15 артефактов, включая 3 редких. Волков оценил улов в 40 тысяч долларов. Треть забы ягоды, 13 300. Отличный результат. На обратном пути наткнулись на засаду. 6 бандитов попытались взять их на мушку из-за развалин. Но Волынский засек их первым через оптику снайперской винтовки, лежал на возвышении, прикрывал отход группы. 2 точных выстрела, 2 мертвых бандита. Остальные дали залп из автоматов, но попали только в броню. Медведев ответил очередью из мини-ми, 3 трупа добавилось. Последний бандит попытался сбежать, но Забы Ягода снял его на бегу короткой очередью. Трофеи были скромные, но Забы Ягода забрал 4 автомата и разгрузки на продажу сталкерам. Второй повторный рейд был на заброшенный завод на севере. Огромный комплекс цехов, труб, резервуаров. Волков говорил, что там иногда появляются редкие артефакты типа сердца оазиса или глаз бури. Забы Ягода шел по территории завода и вдруг почувствовал что-то знакомое. Остановился, огляделся. Высокая труба слева, разрушенный цех справа, ржавые цистерны впереди. «Я здесь уже был», — сказал он вслух. 3 года назад мы с группой охотились на кабана-мутанта. Зашли на территорию завода, заблудились, еле выбрались. Один боец тогда погиб, в аномалию попал. «Так ты эти места знаешь?» — заинтересовался Волков. «Знал когда-то, но 3 года прошло. Зона меняется, то, что было безопасно, могло стать смертельным». «И точно. Там, где раньше был чистый проход между цехами, теперь висела гравитационная аномалия. Детектор взвыл, показывая максимальную опасность. Пришлось обходить. В одном из цехов нашли то, что искали. 5 редких артефактов в центре скопления аномалий. Волков достал специальный магнитный захват на длинном шесте, аккуратно подцепил артефакты, не заходя в опасную зону. Глаз бури, сердце оазиса, 2 огненных шара, 1 гравитационный компас. Перечислял он, укладывая находки в свинцовые контейнеры. «Это...» — он посчитал. $60 000 минимум. Может, больше». На выходе с завода их поджидали не бандиты, а мутанты. Стая псевдособак, голов 20, может, больше. Окружили, начали атаковать с разных сторон. Медведев занял центральную позицию. Мини-ми косил псов широкими очередями. Волынский стрелял по флангам, снимая тех, кто пытался зайти сбоку. Забы Ягода прикрывал тыл. Волков бросил 2 гранаты в самую гущу стаи. Взрывы разметали несколько тварей. Бой был яростным, но коротким. 4 минуты все псы были мертвы. Только Забы Ягода получил укус в руку. Пес прорвался через оборону, вцепился зубами. Прапорщик ударил его прикладом автомата, добил выстрелом в упор. Рану обработали антисептиком из трофейной аптечки, перевязали. Ничего серьезного, но болело адски. Третий рейд был на старое кладбище техники. То самое, где Забы Ягода когда-то убил контролера в цистерне. Он рассказал об этом Волкову. «Контролера? Один на один?» — удивился сержант. «Ты везучий или очень умный. Обычно от контролеров не уходят». «Граната помогла. И злость». Кладбище изменилось. Там, где раньше стояли только старые цистерны и вагоны, теперь появились новые аномалии, электрические. Детектор показывал их как синие пульсирующие пятна. Волков объяснил. «Это молнии, опасные штуки. Если попадешь в зону действия, разряд в несколько тысяч вольт. Мгновенная смерть. Обходим широкой дугой». «Обходили». Нашли в одном из старых вагонов скелет в сталкерском костюме. При нем был рюкзак с 5 артефактами. Видимо, собрал, но не успел выбраться. Умер от голода или жажды, заблокированный аномалиями. «Везет нам на чужие могилы», — мрачно заметил Медведев. «В зоне все находки с чьих-то могил», — философски ответил Волков. «Артефакты не растут на деревьях. Их или рискуя достают, или с трупов снимают». Улов с того рейда был средним. 12 артефактов, около 15 тысяч долларов общей стоимости. Треть забы ягоды — 5 тысяч. Четвертый рейд вывел их к месту, которое забы ягода не узнал сразу. Болото, заросшее тростником, гнилая вода. Волков вел уверенно, явно знал тропу. И вдруг прапорщик остановился, посмотрел налево. Там сквозь туман проглядывали остовы деревьев и что-то большое, каменное. «Это же...» — он сощурился. «Это же старая церковь. Та самая, где мы нашли артефакты в алтаре и отбились от бандитов». «Точно!» — кивнул Волков. «Хорошее место. Возвращаемся проверить, может, еще что-то появилось после выброса». Церковь стояла на месте, но выглядела еще более разрушенной. Часть стены обвалилась, крыша провалилась. Внутри детектор показывал слабые сигналы. Пара артефактов в алтаре, не больше. Но в подвале, который они в прошлый раз не проверяли, обнаружили кое-что интересное. Старый тайник, замаскированный под обломками. Внутри контейнеры с артефактами. 10 штук. И записка на выцветшей бумаге. «Если нашел, молодец. Я не вернусь. Используй с умом. Лис». «Лис», — повторил забы ягода. «Слышал такое прозвище. Старый артефактник, легенда. Пропал 2 года назад. Никто не знал, куда делся». «Теперь знаем», — сказал Волков, глядя на артефакты. «Не вернулся, зона забрала». Этот улов был особенно ценным. Несколько редких артефактов тянули на 30 тысяч долларов общей стоимости. На выходе из церкви засекли движение. Волынский через оптику увидел группу вооруженных людей. Человек 10, но не бандиты. Экипировка приличная, движения профессиональные. «Военные сталкеры», — определил разведчик. «Возможно, наемники». Забы ягода решил не вступать в контакт. Вывел группу через боковой выход, обошли наемников стороной. Незачем было лишний раз светиться. Неизвестно, как бы они отреагировали на военных с таким снаряжением. Пятый рейд был самым опасным. Волков предложил сходить в так называемую мясорубку, район на востоке, где аномалии, мутанты и радиация создавали идеальный шторм опасности. Но там же, по слухам, водились самые редкие артефакты. Забы ягода взял с собой всех троих — Медведева, Волынского и Громова. Четверка плюс Волков — серьезная ударная группа. Мясорубка оправдала название. Первый час они продвигались со скоростью улитки, проверяя каждый метр детекторами. Дозиметры пищали непрерывно, радиационный фон был высоким. Хорошо, что у них были приличные костюмы и медикаменты. Встретили псевдогиганта, огромную тварь размером с медведя. Медведев открыл огонь из миними, но пули словно горох отскакивали от толстой шкуры. Волынский переключился на бронебойные патроны в снайперской винтовке. 3 выстрела в голову, и гигант рухнул. Дальше нарвались на аномалию нового типа — мясорубка, в честь которой район и назван. Пространственная аномалия, которая буквально перемалывала все, что попадало внутрь. Они наблюдали, как дерево, которое Громов столкнул в зону действия, разлетелось на щепки за секунды. «Вот в такую попадешь, даже останков не найдут», — заметил Волков. В центре мясорубки, в относительно безопасном глазе бури, нашли то, зачем пришли. 20 артефактов, из которых 5 были уникальными. Волков аж присвистнул, оценивая находки. Сердце мясорубки, пространственный кристалл, 2 гравитационных ядра, 1 временной осколок, перечислял он. Это 100 000 долларов минимум, может 150, если правильно продать. Но на выходе из района их ждала засада. Не бандиты, хуже. Контролируемые зомби. Человек 15 в рваной одежде, с пустыми глазами, с автоматами в руках. За ними на возвышении стоял контролер, управляя ими как марионетками. Бой был жестоким. Зомби не чувствовали боли, шли напролом. Приходилось стрелять в голову, чтобы остановить. Медведев выкосил половину из миними. Волынский снимал по одному. Забы Ягода с Громовым прикрывали фланги. Когда все зомби были мертвы, Волынский переключился на контролера. 3 выстрела бронебойными, огромная башка лопнула, как арбуз. Потери. Громов получил пулю в ногу от зомби, но броня остановила, только синяк остался. Волков сломал руку, когда падал, уворачиваясь от выстрела. Пришлось наложить шину, обезболить морфином из аптечки. Но улов стоил того. 1/3 забы Ягоды — 33 000 долларов. Больше 2 000 000 рублей. К концу второго месяца забы Ягода стал узнавать зону. Те места, где служил 3 года назад, изменились, но не до неузнаваемости. Старый блокпост номер 7, на котором он когда-то командовал, теперь был полностью заброшен, руины, заросшие травой. Он постоял там, вспоминая. Волков заметил его задумчивость. Ностальгия? Что-то вроде. Здесь многое началось. Здесь я стал командиром. Здесь заработал первые деньги. Здесь потерял первых товарищей. «Зона не забывает», — сказал сержант. «Места помнят. Кровь въелась в землю. Ты чувствуешь?» Забы Ягода кивнул. «Да, он чувствовал. Зона была живой. Не в буквальном смысле, но она меняла людей, помнила их, оставляла следы. За 2 месяца 8 рейдов Забы Ягода заработал около 120 000 долларов». 7,5 миллионов рублей. Деньги шли на развитие блокпоста, на премиальные солдатам, на закупку снаряжения и оружия. Но главное, он изучил зону, научился читать ее, понимать, предсказывать. Узнал, где аномалии меняются после выбросов, где мутанты гнездятся, где бандиты устраивают засады, где наемники патрулируют. Зона открылась перед ним как карта, опасная, смертельная, но читаемая карта, и он научился по ней ходить. Волков однажды сказал ему: «Ты стал настоящим сталкером, прапорщик, не военным, который просто выполняет приказы, а сталкером, который понимает зону. Таких мало. Большинство либо умирают быстро, либо остаются туристами. Ты один из немногих, кто прошел путь до конца». Забы Ягода не знал, комплимент это или констатация факта. Но он принял эти слова. Да, он стал сталкером, военным сталкером, командиром, который не просто держит блокпост, а использует зону, зарабатывает на ней, живет с ней в симбиозе. Зона убивала, но и кормила. Главное — научиться брать, не отдавая слишком много. И Забы Ягода учился, с каждым рейдом, с каждой находкой, с каждым боем. Зона была его новым домом, жестоким, опасным, но домом. И он обживал этот дом, по-своему, по-солдатски, с оружием в руках и холодной головой. Жизнь продолжалась, рейды продолжались, деньги текли. А блокпост номер 12 становился все крепче, все богаче, все более независимым. Забы-ягода вновь строил свою маленькую империю в зоне. Медленно, осторожно, но неуклонно. И зона пока позволяла ему это делать. Пока.